Глава 20. Артем никак не мог понять, чем так недоволен Зорхас. Почему он орет, как укушенный, в интересное место. Примчался, едва юноша успел завершить ритуал. Не дал даже окончательно осознать связи Дома призраков с Петроградом. И принялся вопить, словно банши. Матеря нерадивого ученика так, что заслушаться можно было. Песня, а не брань. Даже большому боцманскому загибу было далеко до выдаваемого сейчас полуорком. «А что он не так сделал?» – спросил тоже ничего не понимающий Кериан. «Все!» – отрезал Зорхас. «Вот скажи мне, идиотина ты, Стаиросовая, какого хрена ты исковеркал ритуал, которому миллионы лет, и связал страницы исключительно через сопряжение, без единой прямой связи? Тебе же дали рабочую схему. Достаточно было ее всего лишь применить. Так какого же хрена? Зачем?» Мне Шагайт показал щитку случившегося с Ихр-он-Эрагом. Тот как раз на прямых связях пытался домен строить. Вообще без сопряжений. Из-за чего получился жесткий откат. Едва жив остался. Неохотно пробурчал Артем, начиная понимать, что снова хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, я и подумал, а Шагайт у нас кто? Вкратчиво поинтересовался полуорк. А Ихр-он-Эраг? Архидемоны, ответил юноша. Похоже, он действительно попал впросак. А ты у нас кто? Странник. Так какого же хрена ты решил присоединять страницу как демон? Яростно взревел Зорхас. «Тебе дали рабочую схему конкретно для странников. Причем молодых странников. Там были и прямые соединения, где надо, и сопряжения. Опять же, где надо. Но ты же у нас самый умный. Ты все связи сделал сопряженными. И что самое худшее, полностью правильно сделал. Теперь ничего не изменить. Домен окончательно сформировался. И другим способом к нему теперь ничего не подключишь. Так что же плохого, раз правильно?» – растерялся Артем. «Да, я все время забываю, что ты невежественный юнец, еще ничего не понимающий, а главное, не желающий понимать», – скривился полуорк. «Если бы ты сделал это в возрасте хотя бы 300-400 лет, я бы только в ладоши захлопал и сказал, что ты молодец и умница. Но сейчас? Почему?» — хмуро посмотрел на него юноша, подозревая что-то нехорошее. «Почему?» — тяжело вздохнул Зорхас. «Почему? Да потому что если бы ты использовал данную тебе безымянную схему, то у тебя на подготовку к кое-каким, назовем это экзаменами, было бы 40-50 лет. Ты бы успел стать неплохим магом, может, даже магистром. Или хотя бы архимастером в десятке другом областей. Теперь же ты, сделав домен сопряженным, подал тем самым сигнал тому, кто много выше нас, кто готов к экзамену, и тебя в любой момент могут на этот самый экзамен выдернуть. Я почти уверен, что ты его не сдашь. А это будет означать твою гибель, дурачина. Теперь дошло?» «Дошло», — спал с лица Артем. «А что за экзамен? Понятия не имею, что именно тебе достанется», – развел руками полуорк. «У каждого из нас было что-то свое, и не по одному разу. Одно могу сказать точно. Там, куда тебя выдернут, с тобой не будет ни корабля, ни каких-либо помощников. Только ты сам и твои знания. В основном мы попадали туда, где творится демон знает что. И главной задачей было навести хотя бы относительный порядок». Он зло осклабился и добавил: «Даже если этот порядок будет и кладбищенским. А потом потребуется самостоятельно выбраться в место, откуда ты сможешь вернуться в свой домен, порой пройдя ради этого через сотни миров и вселенных. Для маломальски опытного странника все это особого труда не составляет. Но не для тебя. Ты еще ничего не умеешь толком». «Весело», — почесал в затылке юноша. «Более чем. — вторил ему Керриан, судя по виду, испытывающий страстное желание обломать об ученика свой посох. «Что же ты за дурак-то, а? А все, что хранится в поясе путешественника, переместится со мной?» — поинтересовался Артем, вспомнив об этом полезном устройстве. «Переместиться!» — хохотнул Зорхас. «Только далеко не факт, что пояс там откроется и вообще будет работать. Никто не знает, в какую задницу тебя затолкают и каковы там будут физические законы. Зато призрачный меч всегда останется с тобой. То, что тебе его навязали, очень хорошо, но и его старайся держать поблизости. А в поясе даже спи, поскольку выдернуть тебя, как я уже говорил, могут в любой момент. И что мне теперь делать?» — уныло спросил юноша. «А только одно — учиться!» — отрезал полуорк, не щадя себя. «И не лезть никуда. Призраков мы пока отогнали от миросплетения. Но убийц к тебе они подослать вполне способны. Прекрасно понимают, кто именно им нагадил. И явно не оставили своей дурацкой идеи об уничтожении песочницы». «Песочницы?» — не понял Артем. «Ага», — довольно оскалил нижние клыки Зорхас. «Здесь, в миросплетении, очень хорошо растить наш молодняк. Пространственников много, потому и песочница. Ради того и охраняем ее. Но сверхи твари хитрые, лазейки для себя однозначно оставили. Потому пролезть мимо нашего барьера смогут, пусть и не сразу. Так что будь настороже, всегда и всюду. Советую вообще составить 2-3 охранные звезды из своих или наемных девок, связав их между собой и с тобой по особой схеме. Я ее передам. Но в звезде должны быть по 2 воительницы или опытной магички разных рас, от орков и вампиров до светлых эльфов и дриад. А без девушек никак нельзя обойтись, нахмурился юноша. Не нравится мне это. Это мужчины должны женщин защищать, а никак не наоборот. Тогда двойные звезды воинов-мужчин, принесших тебе вассальные клятвы. В них должно быть по 4 представителя как минимум 6 раз, пожал плечами полуорк. Взгляды 8-го он не понимал и понимать не хотел. Лучше 8 или 9. Как сделать их не сборищем непонятно кого, а именно сформированной и сбалансированной боевой звездой, подскажу. Ритуал несложный. Главное, не пытайся его переделывать, а то получишь вместо звезды демон знает что. А то и опять по голове дадут. «Не буду», — пообещал Артем, до которого окончательно дошло, что неприятности себе на голову и приключений на 5-ю точку он действительно нажил немало. Причем исключительно по собственной глупости. Но что за невезение? Почему из желания сделать лучше обычно получается полное дерьмо? Ответа на этот вопрос юноша не знал. Но настроение скатилось к нулевой отметке. «И что теперь делать?» — хмуро спросил он, повторяя свой недавний вопрос. «Что?» — опять осклабился Зорхас. «Я уже говорил. Учиться без передыху. День и ночь. Надо успеть затолкать в твою дурную голову как можно больше знаний и умений. Лучше умений. Теорию ты и в имплант загонишь, чтобы позже разобраться. А вот практические навыки таким способом не осваиваются. Только сама практика. И учти, мне с тобой заниматься некогда, своих забот полно. Ты все равно почти все, что я смогу дать, пока просто не поймешь. Стань сперва многомерной личностью. До того тебя обучать бесполезно. Здесь твои люди и боевые звезды способны помочь. Но когда тебя погонят на экзамен, нет, их там просто не будет. И ты, опять повторяю, не выберешься из места экзамена просто так. Помощи ни от кого не получишь. Все придется делать самому. Мало того, пока не наведешь порядок в том виде, который требуется, тебя оттуда никто не выпустит. Справишься за день, выйдешь через день. Будешь возиться 100 лет, значит, 100 лет, а то и больше там просидишь. А в твоем случае все может оказаться куда веселее. Экспериментатор ты наш хренов. И да, полуорк противно хохотнул. Тебе, куда бы ты ни попал, придется собирать там новый гарем, поскольку ты и в этом деле имеешь большие проблемы. В твоем нынешнем состоянии без пары сотен баб ты просто загнешься, если будешь много колдовать. А много колдовать придется, коли захочешь выжить. Мне повезло, ничего такого уже не надо было. Когда на экзамен угодил, прошел этот период лет на 100 раньше. А у тебя самый разгар. Ты, конечно, чуток прикрылся плетениями из гримуара. Немного полегчало, как вижу. Но надолго они не помогут. Решать вопрос придется все равно. А решается он только одним способом. Артем едва не взвыл от услышанного. Опять толпы баб на него, что ли? Да сколько же можно? Он-то думал, что уже все, что плетение гримуара навсегда избавит его от этого поганого постоянного желания. Да и дамы кидаться на него как будто перестали, что безмерно радовало. Надоело до смерти. А это, оказывается, только временный эффект. Ну да, надо разбираться в гримуаре как следует, а не скакать по вершкам, как он делал до сих пор. В какой-то момент до Артема дошло, что очень многими проблемами он обязан собственной лени. Очень многого можно было избежать, если бы он своевременно изучил нужное. Так ведь не давали. То нападение, то проклятие, то еще что-то. Но вот гримуар почитать на месяц-другой раньше ему никто не мешал. Тем более, что он загружен в память. Почему не сделал? Забыл. То одним увлекался, то другим. Точно дубина стаеросовая. Неужто думать начал? Скептически поинтересовался Зорхас, видимо, считавший мысли Артема. Ну надо же, какие чудеса! А раньше заняться этим полезным процессом была не судьба? Молодой странник вспыхнул, понурился, но промолчал. Отвечать было нечего, сам виноват. Неприятно такое слышать, но деваться некуда. Так вот, продолжил полуорк, прохаживаясь между Артемом и Керрионом. Остальные, находившиеся в доме призраков вассалы восьмого, столпились на некотором отдалении, опасаясь попасть под горячую руку разъяренному владыке. Теперь придется похерить планомерную учебу. Тебя надо хоть по минимуму подготовить к предстоящему. А значит, главными становятся две дисциплины – боевая магия и боевые искусства. В несколько меньшей степени нужны пространственная магия, кровная и некромантия, в том числе темное целительство. На светлое даже не замахивайся, не твое. Заниматься придется по 20 часов в сутки, как минимум, с перерывами на особого рода медитацию, позволяющую отдохнуть намного лучше сна. Остальные 4 часа он хмыкнул и движением пальца вытащил из толпы и Ерлу, и Лениэль, Ниерлу, и Нару, и Иху Рваное Ухо, старшую среди орочьих вещуней. Окинув каждую оценивающим взглядом, 6-й Авари снова задумчиво хмыкнул, затем пробурчал. «Все свободные часы ваш сюзерен должен проводить в ритуальном зале в центре фигуры Тиеннос. Ты, демоница, должна знать, о чем речь. Если для ритуала не хватит вас всех, найдете еще женщин, хоть рабынь купите, хотя это паршивый выход. Нужно добровольное согласие». «Найдем, господин», — поклонилась побелевшая Иерла, действительно мгновенно понявшая, о каком ритуале идет речь. Его не рисковали проводить даже архидемоны, разве что в самых крайних случаях. «Без всяких рабынь? А он это выдержит? Придется, если жить хочет», — пожал плечами Зорхас. «Сам нагадил? Так пусть теперь терпит. Не надо было идиотом быть. И да, для ритуала по прошествии месяца обязательно понадобятся светлые эльфийки в довольно большом количестве. Не меньше 24. Найдите. «Не нужно их искать, владыка», — с поклоном ответила вместо подруги Иллениэль. «Именно стольких отправил в подарок нашему сюзерену клан Зеленый Дол из заповедного леса. Через 2,5 декады они прибудут в Алендар. Также с посольством едут 8 высших вампирш, 4 первородные нимфы, 4 гномы, 2 цверги и 2 дварфы, все высокородные и со свитами. Причем эльфийки все до единой девственницы». «Это очень хорошо», – кивнул полуорк. «С девственницами ритуал получится куда более сильным, а вампирши и нимфы – вообще подарок судьбы. У них особая энергетика. Они смогут сперва разомкнуть, а затем и полностью замкнуть основной контур силы. А без всего этого никак нельзя обойтись», – в ужасе простонал, заподозривший, что его ждет нечто страшное, Артем. «Сам виноват, дорогой!» – нежным девичьим голоском пропел Зорхас, насмешливо глядя на него. «Вот не был бы ты таким дураком, ничего бы этого не понадобилось. Но ты же у нас супергений!» «Теперь кушай, не обляпайся!» «Простите, владыка!» – ступила на шаг вперед Инара. «А где нам взять схемы ритуала и всех нужных для него фигур?» «Передаю вам прямо в память», – ответил полуорк. «Сейчас схемы проявятся у всех женщин здесь. Прошу учесть, что в ритуале других мужчин, кроме него самого», – он кивнул на ошалевшего от таких известий юношу, «и близко быть не должно. Ритуал, как я уже говорил, ежедневный, длящийся 4 часа, чрезвычайно интенсивный и тяжелый, зато поможет ему набрать хотя бы минимальный для странника энергетический уровень. Ты не куксись, идиота кусок, а скажи спасибо мирозданию, что рядом с тобой девушки, способные и хотящие помочь тебе даже такой страшной ценой. А то ведь попадешь в мир или карман, где вообще энергии нет, или она незнакомого типа. Что тогда делать станешь? Как выбираться? Так что поблагодари девочек и выполняй все, что они скажут. Это даст тебе немало. Да, тебе будет очень тяжело и неприятно, но выбора нет. В который раз повторяю, что ты мог бы без всего этого обойтись, но сам не оставил себе других возможностей». Немного помолчав, шестой Авари прошелся туда-сюда, затем остановился, повел пальцем, и перед ним возникли мэтр Авигдор, ректор Нирвана, и преподаватели. Мэтр Сентар, архимагистр боевой магии, мэтр Гэдзи, преподаватель боевых искусств, один из наставников Артема, мэтр Гуатор, преподаватель некромантии и магии смерти, мэтр Крик, преподаватель пространственной магии, второй наставник юноши, и мэтр Гархан, преподаватель магии крови. Для архимагистров неожиданный перенос куда-то оказался, похоже, немалым сюрпризом, поскольку они секунды на 2 растерянно замерли, только потом начав формировать боевую звезду. Однако ни одно их заклинание не сработало. Когда до них дошло это, все, кто мог, побледнели. А Лич недовольно щелкнул челюстью. Тролль раздраженно заворчал. «Кто вы и что вам от нас нужно?» – хмуро спросил Авигдор, пытаясь активировать свои амулеты. Но они не отзывались. «Шестой Авари», – уронил полуорк и назвался. «Тот самый легендарный Зорхас Черный Варк?» — опешил ректор. — Тот самый, — подтвердил полуорк, осклабившись. — Прошу прощения, владыка, — низко поклонился Авигдор. — Готовы служить вам. Остальные маги последовали его примеру и тоже поклонились. — Мне нужна ваша помощь, господа, — прогудел Зорхас. — Видите этого молодого наглеца? Он показал на унылого Артема, все никак не могущего смириться со своей судьбой и в ужасе представляющего скорое прибытие по его душу целой кучи эльфиек, и, страшно сказать, вампирш. Он еще понятия не имел, что самым страшным его кошмаром станут вовсе не они, а всего лишь 2 представительницы народа цвергов. «Да, это наш студиозус, лорд Ардар», — ответил ректор. Вы знаете, кто он? Догадываюсь. Вы его будущий наставник? Именно, кивнул полуорк. Только ему до этого еще учиться и учиться, прежде чем поймет хотя бы малую часть того, что я должен ему дать. Но беда в том, что юнец поспешил и полез в те области, куда лезть ему было рано. Результат? Результат в таких случаях обычно очень печальный, понимающе усмехнулся Авигдор. Были у меня несколько таких вечно спешащих учеников. Выжил только один, да и тот магию потерял. Выжить-то он выжил и магом остался, но временно, раздраженно проворчал Зорхас. И сейчас в любой момент может провалиться в пространство, где, скорее всего, не будет работать классическая магия или еще что. Поэтому на ближайший год для него отменяются все предметы, кроме боевой магии, боевых искусств, а также пространственной, кровной и некромагии, в обязательном порядке включая темное целительство. Гонять мальчишку следует 20 часов в сутки без передышки. Отдыхать будет посредством особой медитации, которой я его обучу. Нужно успеть вбить хотя бы немного знаний в его дурную голову. А у меня своих забот, сами понимаете, сколько. Поэтому и прошу помощи. В долгу не останусь. Буду вам всем обязан. По требованию каждого исполню одну просьбу, в чем бы она ни заключалась. Если, конечно, это не воскрешение давно умершего разумного. Такое воскрешение запретно, поскольку душа могла уйти на перерождение. «Мы вас поняли, владыка», — снова поклонился ректор. «Будет исполнено. Могу также предложить молодому человеку всегда держать при себе заполненные до предела накопители в виде браслетов и вживленных прямо в кости рук и ног магокристаллов. Тогда он в любом случае не останется без энергии, где бы ни оказался». «Благодарю», – кивнул полуорк, – «неплохой выход. Как я уже говорил, в долгу не останусь, и первым делом даю вам всем свое благословение». От него потянуло ветерком, и маги как будто подтянулись, ожили, их словно омыло невидимой водой, смывшей все лишнее, наносное, неправильное. Они в который раз поклонились, но молча. Зорхас взмахом руки отправил их по домам и снова повернулся к Артему. «Ну что ж, друг Ситный, тебя ждут незабываемые времена», с явно слышимой иронией произнес он. «И не жалуйся, заслужил. Вам, девочки, я тоже даю благословение и прошу устроить первый ритуал уже этой ночью, невзирая на его жалобы и нежелания. Причем ритуал максимальной интенсивности. И Ерла, и Нара, и Иха поклонились. Остальные девушки присели в подобие Книксона, глядя на шестого Авари с благодарностью и явным опасением. Потом посмотрели на Артема так многообещающе, что ему стало сильно не по себе. Суть ритуала не очень-то себе уяснил, но понимал, что ему придется кисло. Однако делать было нечего, сам сглупил. А за глупость всегда приходится расплачиваться и часто очень-очень дорого. «Передаю тебе схему создания боевой звезды», – продолжил Зорхас. «И женский, и мужской варианты. Придется искать наемников для этого, но это не проблема. Узнав, что их хочет взять в клан под клятву странник, они толпами к тебе побегут. Советую все же набрать отряд амазонок в пару-тройку сотен воительниц. Особенно оландийских или тагорских, причем в полный вассалитет. Мне они всегда полезны были, и тебе пригодятся. А теперь прощаюсь, но вскоре снова наведаюсь, проверю, чему ты успел научиться». И полуорк рассыпался разноцветными искрами. Однако это Артему не помогло. Из-за него принялись Кириан, Карл Генрихович в компании с остальными экспертами, а девушки отправились в ритуальный зал готовиться, предупредив юношу, что пусть не радуется, его ждет то еще веселье. Спать Артему хотелось неимоверно, глаза буквально слипались, но юноша понимал, что отдохнуть ему теперь удастся не скоро.